Цветков снял трубку внутреннего телефона и набрал короткий номер. Виталий направился к себе, перебирая в уме то немногое, что смог сообщить ему от Коленко про Олега Ткачука по кличке Махно. Грозная и лихая эта кличка никак, конечно, не соответствовала репутации Ткачука в уголовной среде. Тем более он не мог тянуть на атаманью кличку рядом с двумя своими опытными напарниками. Скорее всего, он сам себе ее выбрал, рисуясь. А другие приняли, и те двое тоже, возможно, даже с расчетом. Виталий знал, клички прилипают не случайно, иной раз даже против воли их обладателей, есть ведь насмешливые, издевательские. Игорь сломал Ткачука сразу, и тот подчинился, беспрекословно повел к Терентию. Этот, в свою очередь, не слишком-то с Олегом считался, сразу выставил, как дошло до дела. О Заморине, то есть директоре, Ткачук говорил аж с придыханием. Словом, мелочь он пузатая, шестерка рядом с тузами. Но тем не менее, а точнее именно поэтому, допрос его имел особое значение, сейчас даже важнейшее. — Ты помни, — сказал напоследок Цветков, — этих двоих мы с Откаленко на первом допросе вряд ли расколем. А время нас, сам знаешь, как поджимает. Поэтому я в первую очередь от себя сейчас результата жду. Самое главное, кто им дал в Москве подвод под квартиру Потехина. Понял ты меня? Раздался аккуратный стук в дверь, и она тут же распахнулась. На пороге возник конвойный милиционер. «Арестованный Ткачук доставлен», — доложил он. «Разрешите завести?» И вот Ткачук сейчас сидел перед Виталием. Минуту Виталий молча рассматривал его, худой, в мятом костюме. Дерзкие черные глаза смотрят настороженно, загорелое узкое лицо, густые сросшиеся брови. Ткачук нервно ерзал на стуле и явно не знал, как себя вести. «Ну что ж, начнем, пожалуй», — нарушил, наконец, затянувшееся молчание Лосев. «Значит, Ткачук Олег Романович, так? Знаете, Ткачук, где находитесь?» «В столице нашей родины», — развязно ответил Ткачук. «У вас тут курить-то можно?» «Курите. Есть чего. Было бы так не спрашивал». «А вот грубить не стоит, Ткачук. Кроме всего прочего, невыгодно это вам, учтите. Вы не просто в Москве. Вы, между прочим, в Муре находитесь. Слышали про такую фирму, надеюсь?» «Слышал», — хмуро бросил Ткачук. «Ну вот. Поэтому советую вести себя поскромнее. Мы тут не только вас, мы и директора обломаем. Он тоже здесь». «Ну да», — испугался Ткачук. Ткачука доставили другим самолетом, и об аресте своих соучастников он еще не знал. «Представьте себе», — усмехнулся Виталий, — «стараемся мести чисто, ссоры не оставлять. И чтобы ситуация вам была окончательно ясна, добавлю следующее. Квартирную кражу мы вам докажем легко и без вашего признания. Признание нужно будет вам самому, чтобы срок сократить. Докажем мы, в частности, по краденным вещам. У Терентия все показания на вас уже получены. Нам их скоро перешлют». «Выходит, вы его самого-то не прихватили», — ухмыльнулся Ткачук. «А за что? Вы продали ему вещь, он купил. Он же не знал, что она краденая». «Знал, гад. Это еще доказать надо. Подтвердите под протокол». «Еще чего?» «Ну вот, потому он и гулять будет. Еще кого-нибудь нам отдаст из таких вот дурачков. Так что пусть себе гуляет. Зато вам, Ткачу, гулять долго теперь не придется. Потому что мы, кроме кражи, докажем стрельбу на вокзале чуть больше месяца назад. Надеюсь, не забыли?» «Какая еще стрельба?» «Ну, до этого дело дойдет. Все по очереди. Сначала...» «А я не стрелял, понял? Не стрелял!» «Ну да», — насмешливо согласился Лосев. «Дядя стрелял, а ты слушал». «Не знаю, кто стрелял». «Ладно, ладно, говорю, дойдет дело». «Ну, сигарету-то дашь?» — нетерпеливо спросил Ткачук. «А я разве обещал? Или обязан? Ты этот тон брось». «Прошу же»,